Примечание, главе 26. Фош Борель Луи. Годы жизни 1762-1829. Книгопродавец из города Невшатель в Швейцарии. Тайный агент роялистов. Продолжал свою деятельность вплоть до падения власти Наполеона. В данном случае Дюма не точен в датах. Контакты Фош-Бореля с Пишегрю имели место позже, летом 1795 года. Нанский эдикт, изданный Генрихом IV в 1598 году. Он допускал исповедование во Франции реформированной религии. Протестанты, гугеноты, как их называли во Франции, были уравнены в правах с католиками. Им было разрешено созывать политические собрания и содержать своих представителей при королевском дворе. В качестве гарантии им было предоставлено несколько крепостей на юге Франции. Однако, по мере укрепления королевской власти, политические права протестантов постепенно ликвидировались. В 1685 году при Людовике XIV Нанский эдикт был отменен, а протестантское вероисповедание запрещено. Эдикт – особо важный указ короля. Людовик XVIII, годы жизни 1755-1824, младший брат Людовика XVI, король Франции формально с 1795 года, фактически в 1814 и в 1815-1824 годах. До 1795 года носил имя Луи Станислас Ксавье, граф Прованский. Людовик XVII, годы жизни 1785-1795. Луи Шарль, второй сын Людовика XVI. С 1789 года, после смерти старшего брата Луи Жозефа Ксавье Франсуа, годы жизни 1781-1789, наследник, дофин французского престола. С 1793 года, после казни отца, был признан роялистами законным королем. По официальной версии, умер в тюрьме во время революции. Однако в исторической науке существует предположение, опирающееся на документированные данные, что объявление о его смерти было ложным или ошибочным. Согласно этой версии, дофин каким-то образом вышел из тюрьмы, но потом не заявлял о своих правах, политической роли не играл, жил под чужим именем в Германии и во Франции и умер в XIX веке, хотя тайна его происхождения была известна довольно широкому кругу лиц. Антрег Эммануэль Луи Анри де Лоне, граф де, годы жизни 1753-1812, французский публицист и дипломат, депутат законодательного собрания, сторонник старого порядка, с 1790 года эмигрант, в 90-х годах XVIII века глава разведки роялистов, одновременно поддерживал связи с секретной службой Бонапарта и был английским агентом. В начале XIX века несколько лет был на русской службе, последние годы жил в Англии и был там убит при невыясненных обстоятельствах, возможно, по приказу французских эмигрантов, полным доверием которых не пользовался. Сын, дочь Франции, титул детей французского короля. Монгайяр Марис Жан, граф де, годы жизни 1761-1841, французский офицер, в начале революции агент секретной службы Людовика XVI, с 1794 года эмигрант, один из организаторов роялистского подполья во Франции и одновременно шпион Робеспьера, Наполеона и Англии. Шевалье де Конти, по-видимому, Конти Жозеф, годы жизни 1734-1814, принц французского королевского дома, последний из рода Конти, в 1789 году эмигрант, в 1790 году вернулся во Францию, в 1793-1795 годах содержался под арестом, затем был выслан из страны. Химера, здесь фантазия, неосуществимая мечта. Это понятие происходит от химеры, в древнегреческой мифологии чудовище с телом козы, головой льва и хвостом дракона. Конец примечаний, главе 26.